сентября 10-го. Любезный мой Макар Алексеевич, я несказанно рада вашему счастью и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя, но только ради Бога не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтобы несчастья не застали вас опять внезапно. Об нас, ради Бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что есть у нас. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний старый долг. Оставляю, впрочем, себе 20 рублей на крайние надобности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно. Будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость. Вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещали зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич. В.Д.